Το Stolen Crest. На наших встречах пристрасти к другим невестам незамечен. Пусть кто-то вечен, Бог. Другой сжигает жизнь свою и потому беспечен. Он Божьей искры не отмечен. По-разным адреса по разным параллелям навстречу чудеса, которые почти не верим. По-разным адресам, по-разным параллелям летим навстречу чудесам, в которые уже почти не верим. Мы пролетим, как две звезды, друг друга не заметим. Лишь только б не было беды, лишь только б были мы на белом свете. По разным адресам, по разным параллелям навстречу чудесам, которые уже почти не верим. По-разным адресам, по-разным параллелям летим навстречу чудесам, которые уже почти не верим.